Наконец, с крылечка нас окликнул Джо, и мы пошли обедать. Морганы снимали половину первого этажа. В квартире было очень чисто, мебель исключительно модерновая, в жестком функциональном стиле, и ее было очень немного. А поскольку комнаты были относительно велики, выглядели они едва ли не голыми. Ни ковров на деревянных полах, ни занавесок, ни штор на вымытых до блеска окнах и ни единой мебелюшки сверхнеобходимого минимума. Кушетка, два шезлонга, две лампы, книжный шкаф и письменный стол в гостиной. Маленький обеденный стол и четыре складных стула на кухне, двухъярусная кровать, два бюро и рабочий стол со скамейками в единственной спальне, отведенной под детскую. И стены, и потолки были белые, а потому отлившегося сквозь поднятые жалюзи солнечного света гостиной буквально сияло. Мне пришлось прищуриться. В этой комнате, на мой вкус, было слишком много света. Мы выпили по стакану пива, дети тем временем ушли в ванную, сами там разделись и сами же, безо всякой посторонней помощи, искупались в ванне, которую Джо уже успел для них наполнить. Я выразил удивление, такая самостоятельность в 3 и 4 года. Рэнни пожала плечами. В том, что касается чисто физических навыков, мы их поблажками не балуем, признался Джо. Какого черта, в Новой Гвинее дети учатся плавать раньше, чем ходить. В возрасте Джои уже гребут по морю на бамбуковых бревнах. Мы решили, что чем меньше они будут от нас зависеть, тем лучше мы с ними поладим. «Не думайте, что мы их слишком уж заездили», — сказала Рэнни. «Нам, в общем-то, все равно. Оно как-то само собой выходит». Эту ее последнюю реплику Джо выслушал с особым интересом. «Почему ты сказала, что тебе все равно?» — спросил он. Рэнни слегка всполошилась. Подобного вопроса она явно не ожидала. «В смысле, я имею в виду в конечном счете». В конечном счете, так или эдак, не все ли равно, разве нет? Но вот именно здесь и сейчас это действительно важно, потому что если они не научатся быть самостоятельными, нам придется пройти через весь этот бардак, через который проходит большинство семей. И мальчики будут зависеть от такого количества всяких костылей и подпорок, что даже и подумать страшно. «В конечном счете вообще ничего слишком важного не существует», — провозгласил Джо. «Но вот то, что важно в данный момент, важно на все 100». «Я именно это и имела в виду, Джо». «Что я пытаюсь сказать? Мы не должны считать ту или иную ценность менее реальной от того, что она не является ценностью абсолютной, поскольку никаких других нам попросту не дано». Вот что твоя фраза про «в общем-то все равно» в действительности означала. Так, теперь пас Рэнни. Я наблюдал за ними поверх стакана с пивом, как если бы это было на лужайке перед домом. Но матч был прерван. Звякнул таймер в кухонной плите. Рэнни пошла накрывать на стол, а Джо вытер мальчиков полотенцем и помог им надеть пижамы. Застегивание кнопок на спине, судя по всему, не входило в список обязательных физических навыков. «Почему бы вам не приучить их застегивать друг другу кнопки?» — вежливо поинтересовался я. Рэнни бросила на меня из кухни несколько растерянный взгляд. Она как раз раскладывала рис по тарелкам неловко, потому что ложка была слишком маленькая. Но Джо с готовностью рассмеялся и расстегнул на мальчишках пижамы, чтобы они могли поупражняться. Сработало. Стульев на кухне было только 4, а потому Рэнни, мальчики и я ели за столом, а Джо стоя у плиты. шезлонг у стола все равно бы не встал.